Глава 47. И столь любовь нежна, и столь любовь ясна, что Ильдины, как весна, к жизни пробудила. Сердце страсть воспламенила, так, что даже тело и в снегах бы не застыло, где кругом все бело. Лишь учтивость воспретила снять одежды смело. Ей сама любовь внушила крепнуть без предела. Бернар де Вальтадорн. Трубадур. В любви есть дар высокий. Маг появился на следующее утро, после завтрака. По виду чистокровный человек. Среднего роста, среднего же телосложения, лет 50. Голубоглазый шатен. Он, как и дворцовый маг, первым делом внимательно меня осмотрел. Затем я рассказала о своем попадании в этот мир, и о говорящем коте, и о внезапно заговорившем щенке, и о растениях в оранжерее тоже пришлось рассказать. В подробностях. Ларас, так звали мага, молча выслушал мои откровения, недовольно нахмурился. «Странно, что ваша сила, Ларинара Мариса, так долго проспала. Обычно она выстреливает сразу же и с куда более серьезными последствиями. Ларинар Самирель уже показал мне комнату для наших занятий. Вы готовы?» «Готова ли была я?» «Нет, конечно, но идти пришлось». Шагая за магом по коридорам дворца, я радовалась, что платье надела из плотной ткани, еще и темно-серого цвета. В такой одежде мне было немного жарко. Зато, как я надеялась, никто особо не будет обращать внимание на подпаленные и сажу на ткани. Впрочем, мои опасения оказались излишними. Начали мы занятие с теории. Магия – это, если сильно упрощенно, связь живого существа с тем, что его окружает, объяснял Ларас, стоя у импровизированного учительского стола в одной из гостиных. Его черный камзол отвлекал мое внимание блестящими золотыми пуговицами, подчеркивающими именитость и состоятельность мага. То есть, если ваши внутренние силы способны взаимодействовать с силами внешними, вы – маг. Есть маги стихий, универсалы, те, кто умеет выстраивать общение с животными и растениями. Ваши способности, Ларинара Мариса, не развиты, но лежат в последней плоскости. Звучало все сказанное странно. По идее, в этом случае я должна была бы легко сходиться с животными, да и растения просто обязаны были цвести рядом со мной, сами по себе. Но тут и оно, домашние животные, от меня держались подальше. Диких сторонилась уже я. Цветы возле меня вяли. В общем, сплошные странности. «Ничего странного», — едва я озвучила свои сомнения, — ответил Ларас. «Ваша сила подавляла их всех. А высвободить ее вы смогли только в этом мире. Если вопросов по услышанному у вас нет, то теперь, Ларинара Мариса, перейдем простым упражнением. В этот раз занимались мы недолго. Около часа всего. Как и следовало ожидать, ничего у меня не получилось. Огоньки на ладонях не зажигались. Цветы из-под пола не появлялись. Даже шарика и того силы мысли позвать не получилось. Видимо, на первоначальном этапе необходимы сильные эмоции, пришел к выводу Ларас. Ларинара Мариса, вам что привычней? Радоваться или злиться? Второе, со вздохом призналась я. Я так и думал, кивнул Ларас. Что ж, тогда отдыхайте до завтра, а я пока подумаю, как расшевелить вашу силу. Отдыхать не получилось. В спальне меня ожидала служанка, сообщившая, что в обед мою тушку надеются увидеть родственники принца. Как оказалось, во дворце появился отец Лаурелии и вроде даже принял дочь в род. Вот это дело и собирались отпраздновать. Я недоуменно нахмурилась. Это что ж за родственник такой, если из-за него собирается вся императорская семья? Так наследник престола же, Ларинара, охотно пояснила болтливая служанка. Какого? Чувствуя, что от новостей начинает кружиться голова, уточнила я. Эльфийского, последовал ответ. И я села там, где и стояла, прямо на ковер на полу. Это что же получается? Девчонка-полукровка оказалась дочерью эльфийского кронпринца? Моя душа требовала подробностей, но ничего другого служанка рассказать не могла, не знала. Надо было поговорить с Андреем. Но тогда не оставалось времени на подготовку к обеду. А пропустить такое мероприятие я не могла. Пришлось раздеваться и залезать в чан уже с нагретой водой. Сначала ванна, потом подбор наряда, макияж и пора к столу. Да я от любопытства за это время помру! Служанка умело помыла и одела меня, наложила легкий макияж. А я все крутила в голове сотни разных вариантов, по которым внучка эльфийского правителя оказалась непризнанной бастардкой. «Готова, Ларинара», — сообщила служанка. Подавив вздох, я отвлеклась от своих мыслей и уставилась в зеркало. С той стороны гладкой поверхности на меня смотрела молодая аристократка в ярко-голубом платье с открытыми руками и относительно скромным декольте. Длина до середины икры позволяла увидеть синие кожаные туфли на небольшом каблучке с удлиненным носом. Узкий лиф, пышная юбка, в общем, классика жанра. Ожерелье с топазами на груди, серьги с теми же камнями в ушах, легкий макияж, настоящая красотка. В дверь постучали. Ее высочество изволили пожаловать за своей невестой.